30-летнюю Эрмину на канат не поставишь. Смотреть больно, а Жислен, как ни старалась, прыжки так и не освоила. Эйли снова летала одна. Лемерль не потерял присутствие духа и снова взялся сочинять пьесы. Фарсы ему всегда удавались, но чем дольше мы кочевали по Франции, тем больше он тяготел к сатире. Самой лакомой мишенью для его острот была церковь. Не раз и не два мы срывались с места, оскорбив чувства зелота-чиновника. Публике пьесы нравились. Злобные епископы, похотливые монахи и лицемеры-священники шли на ура, а если в действии участвовали карлики и крылатые, монеты сыпались дождем. Священников Лемерль играл сам, раздобыв рясы, сутаны и тяжелый серебряный крест, который наверняка стоил недешево. Однако Лемерль не продавал его даже в самые трудные времена. Когда я спросила, откуда крест, он назвал его подарком старинного парижского друга. Коли так, почему глаза Лемерля холодно блестели, а губы фальшиво улыбались? Хотя о его неожиданных приступах сентиментальности я уже говорила. Если Лемерль решил хранить тайну, язык ему не развяжешь. Меня такая позиция все равно удивляла, особенно на голодный желудок, но со временем крест вылетел из головы. Теперь мы кочевали, так кочевали. Зимой на юг, летом на север, по всем ярмаркам и рыночным площадям. Там, где народ понабожнее, меняли название, но в основном оставались небесным театром. Эйля все плясала на канате, восхищенная публика осыпала ее цветами. Только я чувствовала, конец моей славы близок. Как-то я порвала сухожилие и целое лето мучилась нестерпимой болью. В крайнем случае нас прокормили бы и пьесы Лемерля. Они были опаснее танцев на канате, но давали отличный доход, особенно в гугенотских городах. На юг мы ездили еще 5 раз. Я успела выучить дороги, хлебные опасные места. Временами я заводила любовников, чему Лемерль нисколько не препятствовал. Когда позволяла, он делил со мной ложе, но я повзрослела, и рабское обожание сменилось чувством поспокойней. Я повидала его и в гневе, и в радости, разобралась, что за птица черный дрозд, и принимала таким, как есть. Еще я поняла, что в Лемерле много гадкого, и верить ему нельзя. При мне он 2 раза убивал. В первый раз пьянчугу, не желавшего расставаться с кошельком, во второй — крестьянина, который под Руаном швырял в нас камнями. Оба убийства он совершил тайком, под завесой тьмы. Оба тела обнаружили, когда нас давно уже след простыл. Однажды я спросила, не гложет ли его совесть. «Совесть?» — Лемерль поднял брови. «О чем ты? О Всевышнем? Страшном суде и так далее?» Я пожала плечами. Он отлично понимал, что я не об этом, но не упустил возможности напомнить, что я еретичка, и подколоть: «Милая Жюльетта», — с улыбкой начал Лемерль, «если Бог впрямь царствует на небесах, твой Коперник утверждает, что это очень-очень далеко, его точки зрения я не доверяю. Кто я Господу? Пылинка ничтожная. По-моему, все иначе». Я не поняла его и попросила объяснения. «Мне претит быть фишкой в чужой игре с неограниченными ставками». «Пусть так, но убивать человека...» «Люди постоянно друг друга убивают. Я хотя бы не лицемер и убиваю не во имя Господа». Я видела или думала, что вижу в Лемерле и хорошее, и плохое, но все равно его любила. Я искренне верила, что, несмотря на грехи, душа у него добрая, а сердце верное. Но в этом и состояла суть таланта моего черного дрозда. вороватой птицы-пересмешника, он заставлял видеть то, что хочется. Свое отражение, но не четкое, как тени на озерной глади. В его глазах я видела себя наивной дурочкой. В 22 года я была не взрослой женщиной, как самой мне казалось, а неопытной девчонкой. Изменилось все в Эпинале. 9. 14 июля 1610. Эпиналь. Прелестный городок на Мозеле, в самом сердце Лотарингии. Большей частью мы кочевали по побережью. Сюда попали впервые и остановились в деревушке Брюэр, в Парелье от самого Эпиналя. Место тихое, пяток ферм, церковь, грушевые и яблоневые сады, полузадушенные падубом. Если я и заподозрила неладное, то сейчас не вспомню, что именно. То ли крестьянка у дороги косо посмотрела, то ли мальчишка на перекрестке сделал пальцами рогатку. Как всегда, на новом месте. Я раскинула карты, но выпал безобидный шут. Шестерка жезлов да двойка чаш. Если таил тот расклад предупреждение, я его не углядела. Август. Жаркое сухое лето уступало свои права ранней осени. Становилось сыро. Пахло сладковатой гнилью. Июльский град побил вызревший ячмень, колосья прели. От полей разило, как из пивной. За градом последовала мучительная жара. Местных жителей развезло, и на наши повозки они смотрели, сонно хлопая глазами. Как бы то ни было, место для стоянки нам выделили. Вечером мы развели костер и под аккомпанемент сверчков да лягушек показали короткую бурлеску. Зрителей собралось немного. Даже карлики едва вызвали улыбки на их лицах, кроваво-красных в отблесках костра. Впрочем, и те улыбки оказались мимолетными. Судя по болтовне в пивной, любимым развлечением местных были казни с сожжениями. Накануне казнили свинью, сожравшую свой выводок. Две монашки из соседнего монастыря устроили самосожжение, уподобившись святой Кристине чудесной. У позорного столба неизменно стоял хотя бы один преступник. Жители тихой деревушки Брюэр любили сильное зрелище. Что им труппа лицедеев?